«Разве вы не должны были уложить Суэмы и спать?» – спросил я. «Да, но она слишком слаба. В ее теле слишком мало крови, чтобы она могла согреться. И простое одеяло не сможет это никак исправить. Поэтому ее нужно согревать теплом человеческого тела», – ответила Жун-Жун. Я принял доводы и начал раздевать Суэмэй. От страха и неловкости она дрожала. Думаю, даже в ее прошлой жизни она никогда не испытывала такого. Скорее всего, даже ее родной отец не видел ее обнаженной. Даже, когда ее переодевали в доме-аукционе, скорее всего, это делали женщины. Иначе бы мужчины просто могли не сдержаться и испортить столь ценный товар. Поэтому сейчас, когда ее раздевал едва знакомый ей обнаженный мужчина, она испытывала такое чувство стыда, что готова была лопнуть на части. Раздев Суэмэй, я аккуратно положил ее на постель. Я отодвинул ее волосы в сторону, внимательно смотря на ее красивое лицо. «Подумай над моим предложением. Завтра с утра я опять накормлю тебя супом из кровавого женьшеня, а пока отдыхай». Сказав это, я улегся с противоположного края кровати. Кровать была достаточно большой, чтобы вместить нас шестерых сразу. Кроме того, мои девочки старались прижаться ко мне как можно тесней. Суэмэй не могла двинуться из-за своей слабости и вынуждена была мириться со всем, что с ней происходит. С обеих сторон к ней прижимались девчонки, согревая ее теплом собственных тел. Ее голова взрывалась от тех событий, что с ней произошли. Ее мир перевернулся с ног на голову так быстро. Всего за один день она получала так много новых впечатлений. Ее разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, она была смущена и раздражена моим беспардонным обращением с ней, с другой она чувствовала непонятное возбуждение от этого. Кроме того, команда из юных гениев. Может статься, что вселенная не предложит ей столь же замечательной возможности отомстить еще раз. Глава 63. Истинный бог кулинарии. Глава 63. Истинный бог кулинарии. Прошло пара дней с тех пор, как я купил Суэмэй. Все это время она отсыпалась и восстанавливалась. Иногда, когда она не спала, она подолгу молчаливо наблюдала за тем, как я и девочки передвигались по комнате. Кажется, она до сих пор пыталась примириться со своим новым статусом. С каждым днем ее силы восстанавливались, и перемены становились все более заметными. Чаще всего она предпочитала общество маленькой Цинь, и хитрая лисица не переминала подколоть ее по поводу невинности, заставляя Суэмэй залиться румянцем. Особую радость для Суэмэй предоставляли мои обеды. В первый раз, когда она попробовала мой суп, она была в полубессознательном состоянии, и потому не смогла его оценить. Но уже со второго, она была полностью покорена моей готовкой. Как голодный лев, она накинулась на принесенную порцию супа и опорожнила ее за один присест. Можно сказать, что Суэмэй стала по-настоящему зависимой от моей готовки. Для себя я вывел такую формулу: чтобы завоевать доверие девушки, нужно сначала завоевать ее желудок. Такое правило сработало не только с Суэмэй, но и с остальными девчонками. В данный момент я находился в своем бессмертном плане. Передо мной было 5 духовных зверей-обезьян. На данный момент они были сильнейшими духовными зверями после маленького риса в моем духовном плане. Они задирали всех остальных духовных зверей в моем плане. Первый раз, когда я оказался в бессмертном плане, то использовал излучение ауры, чтобы подавить новобранцев из числа духовных зверей, а затем объяснил им правила поведения внутри пространства. Во главе всех духовных зверей стоял маленький рис. Помимо того, что он был самым сильным, он полностью сосредоточился на ведении и сохранении маленького сада. Стоило кому-то из зверей приблизиться к саду, как в него тут же летели гранулы риса. 5 духовных обезьян добровольно стали подчиненными маленького риса и подчинялись любому его приказу. Я не понял, когда это произошло, но вскоре вокруг маленького сада была воздвигнута стена из палок и грязи. Когда обезьяны не выполняли приказов маленького риса, они шатались по округе. Благо, территория бессмертного плана расширилась, и в настоящий момент достигла квадрата 10 на 10 километров. Поэтому каждый из духовных зверей мог найти себе место по душе. Также внутри плана было глубокое озеро, где плавало множество крупных рыб. Поэтому духовные звери могли вволю наслаждаться здоровым питанием. Кроме того, используя выловленную рыбу, звери могли использовать ее в качестве валюты и выменивать на нее у маленького риса некоторые виды трав и плодов. Сейчас, пока я практиковал в бессмертном плане, обезьяны окружили меня и с одутловатым видом смотрели на меня, поедая свои бананы. Пришла пора заканчивать тренировки, Я вышел из бессмертного плана и проснулся. Первым делом я нежно разбудил каждую из своих девочек, в том числе я разбудил и Суэмэй. Усадив ее на кровать, я заметил, каким решительным и осмысленным взглядом она на меня смотрела. «Доброе утро, хозяин!» – поздоровалась она. Я внимательно посмотрел на Суэмэй, отчетливо понимая, что именно значит ее такой взгляд. Какое-то время она также пристально смотрела на меня, а потом не выдержала и, покраснев, отвернулась. Я не сдержался и улыбнулся. «Суэмэй, я вижу, ты решилась. Хорошо, сегодня я познакомлю тебя с остальными членами нашего маленького братства». После я погладил красные волосы Суэмэй, заставляя ее еще сильнее покраснеть. За последнее время она успела хорошенько присмотреться к нам. Было видно, как хорошо она ладила с остальными девочками. Последние обращались к ней со всем вниманием, признавая, что в будущем она может стать их сестрой. Похлопав Суэменг по голове, я отправился на кухню, чтобы побаловать девочек своей готовкой. Когда я вернулся обратно с порцией красного супа, глаза Суэмэй ярко заблестели. На этот раз я порезал ингредиенты супа чуть крупнее. Дело в том, что Суэмэй нужно было привыкать к твердой пище. Как всегда, Суэмэй опорожнила свою порцию за считанные мгновения. Дальше я начал переодеваться. Не имея возможности отвести взгляд или спрятать свою наготу от меня последнее время, она уже не реагировала так бурно на такие вещи. Но все равно Суэмэй не могла спокойно видеть меня обнаженным и тут же отвернулась. «Суэмэй, теперь твоя очередь переодеваться». Сейчас Суэмэй была облачена в мою футболку и в трусики фенг-фенг. Суэмэй слегка покраснела и робко кивнула. «Хорошо, хозяин, я переодел Суэмэй в платье фенг-фенг». Другие девочки также привели себя в порядок. Вот так Суэмэй впервые и покинула нашу спальню с того момента, как она проснулась. Она без конца вращала своей головой, с интересом и воодушевлением, рассматривая окрестности Академии. Это был первый раз, когда Суэмэй видела нечто настолько новое. Даже будучи в клане, она была вынуждена большую часть времени проводить в уединении за культивацией, а потому здания Академии Шрек были для нее невиданной диковиной. От безостановочного вращения головой рабский ошейник на Суэмэй без конца звенел. Выступая в роли гида, я терпеливо рассказывал Суэмэй все, что знал. Скоро мы оказались на оживленной площади возле главного кампуса. Множество студентов смотрели на Суэмэй и тыкали пальцами, указывая на ее рабский ошейник. Наша команда старой Академии Шрек была довольно популярной по всей Академии, поэтому явление новой участницы не могло не остаться незаметной. Да к тому же на неизвестной девушке был рабский ошейник, а сама она представляла из себя кожу до кости. Поэтому не было ничего удивительного в том, что вскоре почти каждый присутствующий на площади счел своим долгом воззриться на Суэмэй бараны на новые вороты. Такое внимание давило на девушку и пугало. Поэтому она тут же поспешила отвести взгляд, прижавшись к моей груди. Я с удивлением обнаружил, как сильно забилось ее сердце, и как часто она задрожала. От сознания, насколько сильно ее напугало и вывело из себя непрошенное внимание, я разозлился. «Эй, вы, что уставились? Неужели у вас нет никакого более интересного занятия, кроме как нагло пялиться на незнакомых?» Вместе с криком я выпустил немного своего намерения убийства. Именно немного, потому как слишком большое его количество могло сослужить дурную службу. Например, заставить людей убегать с площади в таком страхе, что они непреднамеренно могли затоптать друг друга. А так все прошло как нельзя более гладко. Лица учащихся сначала побелели, а затем каждый из них вдруг вспомнил о каких-то забытых, но очень важных делах, и поспешили как можно скорее покинуть площадь. Вскоре это место обезлюдило, и тут стало совсем тихо. Я посмотрел на заплаканное лицо Суэмэй и улыбнулся. Я по-прежнему держал ее за спину. «Все хорошо, теперь ты можешь не бояться за то, что нечто подобное повторится». Суэмэй оглянулась и убедилась в истинности моих слов. Однако, похоже, она нисколько не успокоилась. Это было нормальным, учитывая, в каких условиях она росла. Суэмэй – нежный цветок, заботливо выращенный в оранжерее. Уровень ее социализации, если и не ноль, то явно недалеко от него ушел. Всю свою жизнь она только и делала, что занималась культивацией, и потому оказалась не готова, что внезапно стало центром всеобщего внимания и людских пересудов. «Мастер, мне очень жаль», — принялась извиняться она. «Я оказалась слаба и не готовая к такому. потому позорно спряталась. Больше такого не повторится. Сегодня Суи Мэй должна быть представлена остальным членам нашей маленькой элитной группки. Она боялась, что, продемонстрировав свою слабость, могла существенно уменьшить шансы на присоединение к нашим силам. «Все хорошо, тебе не следует переживать о таких мелочах. Тут мы все довольно-таки популярны. Нет, ничего удивительного, что ты обратила на себя такое большое внимание. Пройдет немного времени, и ты привыкнешь к нему. Кроме того, во время боев на великой духовной арене всякий страх пропадает без следа». Поспешил я успокоить Суи Мэй. То, что она боялась не попасть в наши ряды, было хорошим признаком. «Великая арена духов», — извиняющимся тоном переспросила она, — «что это? Как ты можешь не знать об этом? Даже если твой клан был совсем небольшим, то ты все равно должна была знать о таких вещах. В конец концов, арены есть в каждом крупном городе. Однако, как выяснилось, я кое-чего не учел, или вернее недооценил масштаб катастрофы. Ну-у-у. Начало Суи Мэй, я все время культивировала и не интересовалась ничем посторонним. Когда же мы выходили в город, то все, что меня интересовало так, это подобрать как можно более подходящие мне духовные кольца. На секунду я даже обомлел. Великая духовная арена – место, где практики получают возможность помериться силами, а простые люди с удовольствием наслаждаются подобным зрелищем и даже делают на это ставки. «Суи Мэй, как только ты поправишься и придешь в форму, я отвезу тебя на духовную арену», — сказал я. «Да», — мастер покорно склонила свою голову Суи Мэй. Вскоре мы наконец-то дошли до столовой. Суи Мэй опять стала центром всеобщего внимания, но ей хватило прошлого эпизода для того, чтобы приготовиться к подобным неожиданностям, а потому все обошло без нежелательных происшествий. Я игнорировал всеобщее внимание и отправился прямо к столу, где обычно и рассаживались члены нашей секты Танк. Большинство были уже на местах. «Всех приветствую. Как видите, сегодня я привез с собой ту самую девушку. Ее зовут Суи Мэй, и она мой раб». Я усадил Суи Мэй рядом со мной, сам же уселся на свое обычное место вместе с маленькой Цинь. Толстяк буквально ощупывал Суи Мэй своим нескромным взглядом. «А она симпатичная. Однако ты был прав, несмотря на всю красоту, она всего лишь мешок с костями. Меня такие не интересуют». Потому, как напряглись ее губы и сжались кулаки, я понял, Суи Мэй было, что ответить толстяку. Однако она промолчала. Наверное, боялась предстать в невыгодном свете перед собравшимися. Я представил Суи Мэй и остальных членов нашей маленькой группки. Парни из нашей секты не могли прославиться развитыми навыками общения, а потому предпочли делать вид, что никаких перемен не произошло, и разговаривали между собой, вполуха прислушиваясь к тому, что происходит. Но вот девчонки, похоже, были задуманы как машины для пустых разговоров, а потому вскоре воздух заполнили безостановочные переливы о косметике, одежде и прочих девичьей вещах. «Суи Мэй, почему ты ничего не ешь? Не стесняйся, здесь вкусно готовит». Увидев, что Суи Мэй ничего не ест, Сяву поспешила подбодрить ее. «Мне очень жаль, но я ему только еду, что готовит хозяин. У меня до сих пор есть проблемы с твердой пищей», — ответила она, и по ее щекам разлился румянец. Ей было неудобно напоминать мне о том, чтобы я ее покормил. «Суи Мэй, я тоже мастер системы поддержки. Вместе мы можем составить сильный тандем. Не могла бы ты рассказать о том, какими именно способностями ты обладаешь?» Вопрос пришел от Джун-Джун, которая сидела рядом с Суи Мэй. Суи Мэй вопросительно посмотрела на меня, как бы спрашивая, можно ли ее обо всем рассказать или нет. Я одобрительно кивнул. «Думаю, нам всем важно знать о том, какими именно способностями ты обладаешь, чтобы составить как можно более выгодную стратегию. Как оказалось, силы духовного мастера, опирающиеся на потребление крови, гораздо более могущественные, чем силы обычного духовного мастера. Интересно, несмотря на то, что дух Суи Мэй назывался кровавой розой, на самом деле цвет розы был белый. Мой дух — кровавая роза. Когда я применяю способность, кровь начинает откачиваться из моего тела и вливаться в один из лепестков розы. Как только он потребит достаточно моей крови, он оторвется и полетит к цели способности. Мне не нужно беспокоиться о том, что у розы кончатся ее лепестки. Самая большая опасность в том, что у меня кончится кровь». На последней фразе Суи Мэй поникла до такой степени, что мне казалось, будто она вот-вот расплачется. «Ну же, тебе не стоит по этому поводу переживать. Как я и говорил уже ранее, я смогу взять на себя эту твою проблему. Все, о чем тебе нужно беспокоиться, так о своевременном оказании поддержки. Не могла бы ты продолжить рассказ о своих способностях? Вежливо попросил я. Суи Мэй посмотрела на меня и кивнула. Ну, у моих способностей есть две стороны. Не могут одновременно давать союзникам бафы, так и вешать на противников штрафы. Первая способность Суи Мэй называлась «пробуждение мышц». Суть способности была в том, что у цели, на которую направлено заклинание силы, могли вырасти на целых 40%, в то время как штраф отнимал 20% от мускульной силы. Далее Суи Мэй рассказала нам о способности пробуждения нервов. Увеличивая активность нервной системы, способность могла на целых 40% ускорить все реакции и скорость обработку событий. Как и в предыдущей способности, ослабляющий эффект вешал 20% штраф на цель. И последняя способность носила название «пробуждение крови». Она могла ускорять или замедлять скорость течения крови в теле человека на 20%. Если человек был ранен, то это могло спасти от потери крови, или наоборот позволить ему потерять еще больше. Если же не было, то эта способность могла существенно поднять уровень метаболизма и дать или отнять приток энергии. Мы все согласились, что способности Суи Мэй для нас сродни бесценному Эльдорадо и дают просто целую пропасть новых возможных стратегий. Но как бы ни хороши были способности, побочных эффектов в виде потери Суи Мэй крови был ахиллесовой пятой всех наших фантазий. Потеряв много крови, много не навоюешь, да и в бою кровь не восстановится так быстро, как хотелось бы. Однако, я был уверен, что в будущем смогу решить эту проблему. Глава 64. История Суи Мэй. Глава 64. История Суи Мэй. Услышав мои слова, взгляд Суи Мэй потеплел. Ей очень понравилось то, как я заботился о ней. Во что бы то ни стало, она хотела влиться в нашу группу молодых гениев. И не зато не хотела упускать эту возможность. Вот почему я чувствовал океан решительности во взгляде, который был направлен на меня. «Мастер, пожалуйста, возьмите с собой, чтобы культивировать. Я не хочу отставать от остальных». Я кивнул. «Хорошо, в моем пространстве культивации есть постель. Поэтому, если ты сочтешь, что устала, сможешь отдохнуть там». После этого на губах Суи Мэй расцвела довольная улыбка. «Я уже почти достиг 40-го ранга. Поэтому вскоре я должен буду уйти в уединенную культивацию. К счастью, я должен успеть прорваться до того, как Танг Сань покинет свою уединенную тренировку», — к нашему удивлению произнес Мубай. Мы все поспешили поздравить Мубая. Не было никаких сомнений, что он сможет прорваться на новый уровень в скором будущем. После чего каждый пошел своей дорогой. Жун-Жун, Сяву, Толстяк и Оскар отправились на классные занятия, в то время как остальные отправились культивировать в тайные области. Из всех нас эти четверо были наиболее активны. Сяву и Жун-Жун любили общение, в то время как Толстяк и Оскар все еще надеялись, что на занятиях они смогут найти себе пару. Я же отправился к себе в тайную область. Там я достал огромную кровать из бессмертного плана и поставил ее прямо на землю. Не дожидаясь разрешения, маленькая Цинь тут же плюхнулась на кровать, распластав руки в стороны. Она совсем не беспокоилась о своей женственности. Я постарался разместить Суи Мэй у изголовья кровати как можно комфортнее. Я предупредил девушку, что буду заниматься культивацией тела в отдалении от них. И если ей что-нибудь понадобится, она сможет обратиться к маленькой Цинь или дождаться моего возвращения где-то во второй половине дня. После я еще раз убедился, что Суи Мэй чувствует себя комфортно, и удалился. В этот день я не раз пытался преодолеть свои пределы. И нет ничего удивительного, что когда я вернулся, все мое тело было покрыто потом. Суи Мэй открыла глаза, когда я вытирал взмокшее тело и менял футболку. Она тут же покраснела, но на этот раз не отвернулась. Маленькая Цинь вышла из своей культивации чуть позже, и мы отправились на обед. Все прошло как обычно. Не было никаких происшествий, прежде чем мы добрались до нашей спальни. Вскоре мы уже плескались под струями освежающего душа, готовясь к посещению горячих источников. На этот раз Суи Мэй не стала отсаживаться от нас как можно дальше. Вместо этого, она присела рядом с Жун-Жун, и эти двое, не прекращая, обсуждали что-то друг с другом. Я же сидел, погруженный в горячий источник, ласково прижимая к себе тело Фенг-Фенг. Вволю пофлиртовав с Фенг-Фенг и остальными девочками, мы вылезли из горячих купалин. Вытерев друг друга и одевшись, мы отправились в кровать. На этот раз я решил положить Суи Мэй рядом со мной. Я нес Суи Мэй на руках и присел с ней прямо напротив изголовья кровати. Сердце Суэмэй забилось, словно пойманная птица. Ее лицо сильно покраснело. «Мастер, пожалуйста, не сейчас, я еще не готова». Несмотря на то, что тело Суэмэй было не готово к физической близости, она бы не смогла отказать мне, если бы я приказал. «Суэмэй, это не то, чего я добивался», — сказал я, ласково оттянув ее рабский ошейник. Девочки тоже взбирались на кровать. Они окружили меня, но не пробовали флиртовать или соблазнить меня, потому что они понимали, сейчас речь пойдет о чем-то другом. «Суэмэй, кто-то как ты не тот человек, который должен был попасть в рабство. Раньше я не интересовался этим, потому что не знал, станешь ли ты членом нашей группы, но теперь все изменилось, и я хочу знать твою историю». Хотя Суэмэй происходила из изолированного клана, то, что ее смогли дорастить до этого уровня, говорило о том, что ее клан отнюдь не был слабым. Когда Суэмэй услышала мой вопрос, лицо ее мгновенно помрачнело, а на ее глазах проступили слезы. Тема клана была для нее болезненной. Бывало, что она просыпалась посреди ночи, страшно крича и будя девочек. Меня это нисколько не беспокоило, потому что я был в своем бессмертном плане. Меня не могли побеспокоить не то что эти крики, даже если девчонки накинулись на меня всем скопом и изнасиловали, будучи в бессмертном плане, я бы все равно не проснулся. «Суэмэй, все нормально, ты среди друзей, я хочу знать твою историю только по той причине, что мы все хотим тебе помочь». Я положил руку ей на плечо. Я нисколько не кривил душой, когда говорил от лица остальных девочек. Хотя она еще не была официально принята, как часть нашей группы, я и девочки не могли смотреть на нее как-то иначе. Если она вскакивала с кровати посреди ночи, то девочки тут же принимались утешать ее. По правде, я уже даже мог сделать ее официальным членом нашей группы, но прежде чем это произойдет, она должна получше узнать нас и дать получше узнать себя. Маленькая Цинь сжала ладонь Суэмэй, пытаясь поддержать ее, даря свое тепло. «Хорошо, мастер, я боялась с этим сталкиваться, но рано или поздно это должно было случиться. Почему бы этому не случиться, когда я рядом с друзьями?» Суэмэй глубоко вздохнула, собираясь с силами, а затем начала. «Я из изолированного клана на западе Империи Небесного Дуа. Рядом с кланом располагается все лишь несколько небольших деревушек, да пара небольших городков. Мы считаем себя потомками кровавого бога, снизошедшего с небес. Подобно мне, способности каждого из членов нашего клана завязаны на использовании крови, и требование отдавать свою кровь для использования способностей отнюдь не исключительно. Вот почему мы предпочитаем избегать драк, ведь несмотря на то, что мы достаточно сильны, каждая схватка в прямом смысле истощает силы нашего клана. Мой отец был главой нашего клана и обладал властью, не уступающей власти двух старейшин. Поскольку он был постоянно занят делами клана, ему редко удавалось повидать нас с сестренкой. Да, моя сестренка и я были самыми красивыми и талантливыми девушками клана. Вот почему, опасаясь традиций клана, нас держали вдали от остальных членов. Я был немного удивлен, традиций, что могло заставить держать вас в изоляции от остальных членов клана. Суэмэй некоторое время упиралась, но потом набрала в легкие воздуха и выдала: «Согласно обычаям нашего клана, девушка может быть посвящена только одному мужчине на всю жизнь. Стоит мужчине забрать нашу невинность, как мы навсегда будем верны ему». Она еще немного помедлила, а затем добавила: «Единственный способ избавиться от этого позора – это умереть. Иначе мужчина, забравший невинность, получит полный контроль над тобой и твоей волей. Но поскольку я в рабском ошейнике, то лишена и этой малости». Я задумался: «Значит, если тебя даже изнасилуют, ты будешь вынуждена стать женой насильника, и ничего не сможешь против этого поделать». Кулачки Суэмэй напряженно сжались, а затем она быстро кивнула. Я видел, что Суэмэй доверилась мне. Я не вкладывал в свой вопрос приказ как хозяин, спрашивающий раба, а потому она была вправе выбрать, сколько правды мне открыть. Я был польщен и смущен выказываемым ей доверием. «Суэмэй, прямо сейчас тебе не нужно об этом беспокоиться. Сейчас я не намерен забирать твою невинность. Твое тело еще не готов для этого. Если же я захочу этого, то только в будущем». Суэмэй была смущена мыслями, на которые я ответил, а потому ей понадобилось немного времени, прежде чем она смогла справиться с чувством стыда и продолжить. Как я уже и говорила, мы держались как можно дальше от остальных членов клана. Искушение изнасиловать нас и получить вместе с красивыми женами возможность претендовать на пост главы клана было слишком велико. Поэтому мы не покидали наше поместье, перенимая все знания от матери. Лишь иногда мы покидали поместье, чтобы добыть духовные кольца. Мы отправлялись в лес, чтобы добыть духовные кольца. Среди прочих великих культиваторов с нами была великая старейшина. С ней мы могли не бояться нападений. Но моей сестре не нравилось чувствовать себя птицей, запертой в клетке. Поэтому как только она смогла прорваться к духовному предку, она покинула клан, решив, что сама найдет себе мужа, которого полюбит. Мы обменивались с ней письмами. Однако теперь, я не уверена, что смогу когда-нибудь получить весточку от нее снова. На последних словах голос Суи Мэй предательски дрогнул. С недостатком средств связи в этом мире и вправду существовала опасность того, что она больше никогда не сможет увидеть свою сестру. Видя слезы на глазах Суи Мэй, девчонки не смогли сдержать своих. Они сочувствовали ей всем сердцем. Я нежно погладил Суи Мэй по спине. «Суи Мэй, не нужно расстраиваться раньше времени. Я уверен, с твоей сестрой все будет в порядке». Попытался утешить ее. «Мой клан специализируется на сборе и продаже информации. Если ты опишешь мне внешность сестры, я использую все свои связи, чтобы подключить ресурсы клана к ее поискам». Внесла свою лепту Жун-Жун. «Спасибо, но не нужно. Думаю, она даже не узнает, что с кланом что-то произошло. Скорее всего, она просто продолжает свое путешествие». Суи Мэй понадобилось несколько мгновений, прежде чем она смогла собраться и продолжить. Они напали на клан неделю назад. Это было внезапное, подлое нападение без какого-либо предупреждения. Все было как обычно. Жизнь текла своим размеренным чередом, когда ворота внезапно взорвались, и на территорию клана ворвалось множество духовных практиков. Хоть мы и были не готовы, но все как один встали на защиту кровавого клана. Я и мать выбежали из нашего дома, чтобы присоединиться к битве. В то время, как мать находилась на передовой, я поддерживала всех с тыла. Какое-то мы сдерживали врага, и даже смогли оттеснить их. Однако у других членов нашего клана тоже слабое место, что и у меня. Чем дольше затягивается битва, тем слабее мы становимся. Неудивительно, что вскоре линия обороны дрогнула, и изможденные бойцы стали проигрывать один за одним. К тому времени, как к битве подоспели мой отец и двое старейшин, я уже была полностью иссушена. Мой отец находился в ранге боевого мудреца, а старейшины духовных дуолуа. Поэтому они смогли заставить нападающих отступить. Однако торжество продолжалось недолго. У нападающих тоже были свои козыри в рукаве, и самым мощным из них оказался эксперт в ранге титулованного дуолуа. Он не оставил моим родным и шанса. Весь мой клан был побежден. Вскоре моего отца, мать, старейшин, собрали вместе и публично казнили. А я ничего не могла сделать. Моих сил едва хватало, чтобы просто стоять на ногах. Я наблюдала, как убивают моих родных, и просто ничего не могла сделать. Они убили всех взрослых представителей нашего клана, а тех, кто помоложе, отправили в рабство. Я была послана в столицу, так как считалось, что здесь за меня дадут наилучшую цену. После последних слов из Суи Мэй будто бы выдернули какой-то стержень, и она беспомощно упала, заливаясь непрекращающимися слезами. Я ласково обнял ее тщедушное тело. Эта история сильно тронула меня до самой глубины души, и я проникся симпатией к этой обездоленной девочке. Маленькая Юэ, Фенг-Фенг, они тоже пережили нечто похожее. И хотя у них было целых 6 лет, чтобы справиться с воспоминаниями. Сейчас рассказ Суи Мэй разворошил их чувства, и слезы катились по их щекам. Поскольку они и так сидели прижавшись ко мне, я нежно их обнял. Маленькая Цинь и Жун-Жун сидели чуть в стороне, давая нам время, чтобы совладать с нахлынувшими эмоциями. Глава 65. Кровавая секта. Глава 65. Кровавая секта. Прошло несколько минут, прежде чем реки слез, текущие по щекам девушек, начали понемногу ослабевать. Я осушил соленые дорожки поцелуями и успокоил своих маленьких девочек. Мы обязательно отомстим, но только когда станем достаточно сильны. Но не переживайте, этот момент обязательно настанет. Всего лишь вопрос времени, прежде чем это случится. Я перевел взгляд на Суэмэй. За сегодня он много плакала. Это одновременно дало ей чувство облегчения и вымотало ее до основания. «Суэмэй, а ты хочешь отомстить?» Ее глаза обдали меня волной кровожадного гнева. «Они убили мою мать и отца прямо на моих глазах. Они продали меня в рабство. Мастер, все, чего я хочу, это бросить этих ублюдков в самую бездну отчаяния. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы отомстить им. Мастер, пожалуйста, пожалуйста, позвольте мне отомстить». Я кивнул. «Хорошо, Суэмэй, раз ты этого желаешь, мы сделаем твоих обидчиков нашей целью. Для начала тебе нужно начать культивировать как можно усерднее. Ты ни за что не должна отставать от остальных членов нашей группы, поняла?» Суэмэй решительно кивнула. Было видно, что она выложится на полную. «Ты знаешь, кто именно напал на твой клан?» «Да, они называют себя кровавым кланом. Жестокость и беспринципность – это их кредо. Они поклоняются крови и стараются проливать ее как можно больше. Их глава называет себя кровавым Дуолуа». Я поддакнул своим мыслям. «Жун-Жун, у меня будет к тебе просьба. Я хочу, чтобы ты использовала связи своего клана, чтобы добыть как можно больше информации об этом кровавом клане. И обязательно узнай, где находится их база». Жун-Жун тут же с готовностью кивнула. Видно было, что она сама уже начала продумывать этот вариант. «Да, братишка Улинь, я завтра же направлю письмо папочке. Будь уверен, мой клан прошерстит всю империю небесного Дуолуа, пока не найдет этих мерзавцев. Что же, девушки, на сегодня мы порядком вымотались, и чтобы быть завтра в форме, нам нужно как можно скорее отдохнуть. Ни у кого не было сил, чтобы спорить с моими словами. Особенно это касалось Суэмэй. У нее даже не было сил, чтобы краснеть или стесняться, и она заснула прямо у меня в объятиях. Так что мне пришлось укладываться прямо с этой девочкой в своих объятиях, что вызвало бурю протестов со стороны маленькой Цинь. «Ай-я-я, это мое место было», — надулась она, но затем посмотрела на заплаканное лицо Суэмэй и оттаяла. «Ладно, ты можешь спать в объятиях братика, но только на эту ночь. Маленькая Цинь, как насчет того, чтобы сегодня поспать в моих объятиях?» Тут же нашла, как утешить хитрую лисичку Жун-Жун. Маленькая Цинь тут же вскарабкался Жун-Жун на груди, удобно устроившись так, начала потихоньку засыпать. Маленькая Юэ обнимала сзади Фэнг-Фэнг, в то время как Фэнг-Фэнг обнимала меня. Что же, это был непростой день. Пришла пора отдохнуть. Когда я проснулся, то первым делом обратил внимание на ярко-алую Суэмэй в моих объятиях. Кажется, в этот раз ей удалось побить свой индекс помидорности. Я никогда раньше не видел ее настолько красной. Девчонки уже проснулись. Окружив Суэмэй, они что-то ей весело говорили, отчего Суэмэй становилась еще более красной. «Братик Улинь, твои объятия слишком тяжелые, чтобы сестренка Суэмэй смогла самостоятельно освободиться из них. А поскольку мы не стали ей помогать, ей оставалось только ждать, пока ты не проснешься. Однако прежде чем проснулся ты, похоже, кое-что проснулось раньше тебя». Слова Жун-Жун, как всегда, содержали какое-то двойное дно. «Да о чем вы говорит?» — хотел было сказать я, но затем понял, в каком положении сейчас находится мое тело. Суэмэй была зажата в моих объятиях, так что низы наших животов были плотно прижаты друг к другу. Но что еще более смущающе, мой верный боец был в полной боевой готовности. И сейчас я чувствовал, как он упирается в две округлые половики упругих полушарий Суэмэй. Вот уж не ожидал такого сюрприза. То-то, я чувствовал себя гораздо более комфортно, чем обычно. Одним рывком я сел. Суэмэй не смогла сдержать сладких нот, но даже несмотря на бушующую в них страсть, эта девушка по-прежнему смущалась собственных желаний. Я позабавился такой реакцией. Каждой своей девочке я подарил по поцелую, после чего отправился на кухню готовить завтрак для Суэмэй. Она больше не напоминала высохшую мумию, но ей нужно было еще выпить много супа, чтобы прийти в форму. И как всегда, она с наслаждением и остервенением набросилась на мою готовку. Не прошло много времени, прежде чем мы отправились в столовую. Суэмэй была гораздо более активной, чем обычно. Она находила в себе силы, даже на то, чтобы здороваться с ребятами. Возможно, она пыталась компенсировать те годы, которые провела в изоляции в собственном клане. Но мне показалось, что ей просто нравилось общаться. Прошло около месяца. Танг Сань вскоре должен был закончить со своей изолированной тренировкой, и нам всем не терпелось поскорее увидеть его. Мубай также отправился в затворническую тренировку. Он собирался прорваться на 40-й уровень, и наконец-то войти в новый пласт. Я же все это время посвящал технике бесконечного молота хаоса. Пусть понемногу, но я видел, как изменяется мое тело каждый день, и уже накопленные переменные давали мне новую мощь. Я тренировался в технике ударов молота без рубашки, так было проще экономить время. Мое тело было сплошь покрыто капельками пота, что заставляло мышцы поблескивать на солнце. От непрекращающихся ударов от моих мышц шел пар. Я сделал еще несколько серий ударов молотом и посмотрел на солнце. Судя по тому, как оно клонилось к горизонту, уже почти было время ужина. Заместо того, чтобы увеличиваться в размере, мышцы становились крепче и рельефнее. Каждое мое движение было куда мощнее, чем раньше. Я чувствовал, словно был выкован из железа, а в каждом движении притаилась сила компрессионного пресса. С такой силой я даже мог дать фору физике боевых императоров. Разумеется, если бы они применили духовную силу, у меня не осталось бы и шанса. Но пока речь шла о физических особенностях, я был уверен, что не проиграю. Что же, настала пора возвращаться. Быстро я домчался до места, где культивировали маленькое Цинь и Суэмэй. Суэмэй стояла с полотенцем наперевес, ожидая меня. Я словно исчез, и тут же оказался прямо перед моей рабыней. Она, смотря на меня самым серьезным видом, начала вытирать мое вымокшее тело. Я открыто наслаждался формами девушки. За последнее время она здорово прибавила. От ее прежде истощенного вида мумии не осталось и следа. Теперь Суэмэй выглядела как богиня, сошедшая с небес. Наблюдать за ней было одним удовольствием. Поразительно, как быстро еда этого мира может восстановить форму всего за один месяц. Жаль, что еда в моем мире не обладала похожим действием. Просто невозможно сопротивляться искушению, исходящей от этой девушки. Зарычав, я схватил ее за талию и приблизил ее к себе. Мои руки начали медленно ласкать ее пониже спину. Упругость и нежность, словно обнимаешь мягкую подушку. Возможно, причина этого была в том, что все мышцы на теле Суэмэй по сути были выращены заново. Она, нисколько не общее внимание на мои непристойности, продолжала меня вытирать. С тех пор, как Суэмэй окрепла настолько, что могла сама передвигаться, она взяла на себя большинство наших повседневных обязанностей. Она делала то, чему ее обучила мать, и нисколько не сетовала на тяжелую работу. Разумеется, я не мог позволить ей обстирывать и чистить за шестерыми людьми одной, потому либо сам помогал ей, либо присылал к ней одну из девчонок. Когда Суэмэй закончила вытирать мое тело, я сильнее прижал ее к себе и почувствовал, как ее пухлые подушки уперлись в мою грудную клетку, чуть деформировавшись. От нее исходил сладкий искушающий аромат. Я взял подбородок Суэмэй и повернул ее голову к себе. «Суэмэй, выглядишь просто обворожительно. Даже не верю, что ты самая худенькая рабыня, что я купил на аукционе». Суэмэй словно кошка положила свое лицо на мою ладонь, наслаждаясь моментом.